Сегодня четвертая лекция из цикла «Геополитика и международные отношения». Она посвящена метафизике суши. На прошлой лекции мы рассмотрели, что такое режим воды, что такое море, как цивилизационный принцип. Сегодня мы рассмотрим вторую половину геополитического подхода, геополитической дисциплины, и начнем с мифологической стороны, которая подводит нас к классической геополитике. Если вы помните, первым, кто предложил автотолосическое происхождение человечества, был Фалес, древнегреческий философ, досократик, который сказал, что все произошло из воды. Но в Древней Греции и в большинстве культур самых различных народов Земли существует предание об автохтонах, о том, что люди произошли из Земли, то есть произошли непосредственно, родились на Земле, будучи посеянной в Земле, как всходы злаковых растений, либо рожденные землей как живым существом. С точки зрения этимологии, слово, латинское слово homo, человек, homo, происходит от слова humus, то есть земля, почва. Поэтому даже в самой этимологии происхождения человек есть связь с землей. Слово еврейское «адам» происходит от «адама», красная земля или глина, то есть созданный из земли, из глины, земной человек. В Каббале существует предание о творении голема, то есть человек, существа из земли, творение некого самостоятельного существа с заниженными способностями в духе зомби, которые можно произвести искусственно. Вот предание о таком големе описано в прекрасном романе Густава Маринка «Голем». Был снят экспрессионистский фильм о големе. И специалист по иудейской каббале Гершом Шалем, израильский профессор, описал в своих книгах о каббале символизм вот этого творения из земли. С помощью глины. Соответственно, к этому циклу происхождения человека из земли или рождения человека землей относятся также идеи о том, что первые люди были произведены из муравьев. Кстати, интересная фамилия распространена Муравьев, может быть, к этому и относится. Почему вдруг у человека фамилия Муравьев? Идея того, что люди произошли из муравьев, запечатлено у многих мифов и даже в названии одного из ахейских племен – мармедоняне. Мармекс – это по-гречески муравей. Считается, что Зевс для своего сына Иака вырастил людей из земли, которые были люди-муравьи и потом стали людьми. Любопытная история в Елевсинских мистериях греческих относительно подвигов Диониса и Деметры, божественной Деметры, богини земледелия, и бога Диониса, которые, у дочь которой, Деметры, Кора, была похищена, Персефона, была похищена царем подземного царства, и Деметра в своих поисках перестала давать урожай, опечалилась, пока не нашла свою дочь в подземном царстве и не взяла ее на Олимп на время. Но, как вы знаете, в повествовании о гранатовой косточке Персефона съела гранатовую косточку и поэтому осталась предана царю подземного мира и возвращается в Аид регулярно. Это циклические сельскохозяйственные мистерии. Но что любопытно, что в путешествии Деметры в поисках своей дочери она сталкивается с такими автохтонными людьми, которые представлены в виде богомола, кузнечика, близкая к муравью, Дезаулиса и его жены Бауба, который представляет собой Бауба, такое как бы отдельное автономное женское чрево, то есть женщина как живот, темное, грубое, невоспитанное, и существование вот этой пары, пары Дезаулис и Баубо, а также Келея, брата Дезаулиса, царя Элевсина, которых потом праздновались элевсинские мистерии, в описаниях они представляют собой именно таких рожденных, диких рожденных землей людей. И вот очень интересно, что в мифе о Деметрии, в элевсинских мифах, повествуется о том, как эти рожденные землей автохтоны, благодарность тому, что они навели Деметру на след ее пропавшей дочери, они получают в дар то, что делает их цивилизованными, то, что делает их культурными. Эти рожденные землей люди, автохтоны, получают два дара. Это очень важно. Они получают в дар колос, хлебный колос и виноградную лозу. Вот греки, особенно в своей религии мистерий, утверждают, что делает человека человеком. Не тот факт, что он рожден из земли, это как бы человек один. Но он должен еще родиться, еще как-то иначе, еще дополнительное получить рождение, рождение от богов, рождение культурное. И с этим связано представление о двух людях. О земном человеке, который рождается из земли, и о другом человеке, о внутреннем человеке, о человеке мистерии, который рождается через инициацию, который рождается через прикосновение к божественному, и так дополняется полнота человеческого. Интересно, что ранний христианский писатель Ориген истолковывал именно в таком ключе особенности греческого перевода Библии с еврейского на греческий, где иногда употребляется такое выражение «человеческий человек» или «человек-человек», плеоназм, дважды употребляется понятие «человек» для перевода сложного еврейского выражения. Так вот, Ориген трактует вот этого человека-человека как двойного человека. Интересно, что в древнегерманском мифе первый человек тоже называется двойным, туисто. Или близнечные мифы упоминают о том, что существует два близнеца, один из них смертный, другой бессмертный, Кастор и Полукс. Или один двойной человек, туисто. Это представление о двойном человеке отражено как раз в религии мистерий греческих. Один рождается из земли без помощи мужского начала, часто земля сама рождает, или превращается из муравьев или каких-то животных, или рождаются сами. А второй человек, человек рождается сверху, человек рождается от духа. Отсюда христианское рождение свыше, отсюда мистерия крещения, которое считается как раз рождением, но только рождением от духа. Отсюда понятие инициации, распространенное практически во всех культурах, когда мальчик, как правило, реже девушки, достигает пубертатного периода, половой зрелости, он проходит символическую смерть и возрождение. То есть он рождается как автохтон, умирает как автохтон, как человек земли, и рождается заново богами. Так вот, если применить историю элевсинских мистерий о Деметрии и Дионисе, которые дают вот этим автохтонным царям Елевсина до того, как там были учреждены мистерии, до того, как они начали обрабатывать землю, дают два священных дара – хлеб и вино. Так вот, можно сказать, что хлеб и вино делают человека человеком. Они добавляют к рожденному из земли человека другую личность – хлеб и вино. Но это, конечно, тот, кто знает христианские обряды, поймет, насколько живой и устойчивой оказалась эта традиция, потому что причастие, которое в евхаристическое таинство, которое осуществляется в церкви, это преображение хлеба и вина в тело и кровь Господа, и вкушение его. Поэтому не случайно многие видят в этих древних элевсинских мистериях, мифах о Дионисе и Деметре, предвосхищение христианской традиции. В любом случае, для нас важно это происхождение, двойное происхождение земного человека. Его рождает земля, и он сохраняет с ней свои связи, суша, земля, почва. Но с другой стороны, он рождается еще и сверху, он рождается через культ, через культуру, через дух, через божественный проход богов, путешествующих по своим делам, своими задачами и целями, но по ходу дела облагодетельствующими человечество, дающие этому человечеству вторую его составляющую. И тем не менее, мифы о тех существах, которые произошли из земли напрямую, первосуществах, рожденные землей, распространены во всей Греции, к ним относятся ленносовские кабиры или углеголовые. Считается, что у них лица пылали, как угли. Идийские карибанты, а также дактили. Тоже очень интересное происхождение известной сказки о мальчике с пальчики. Идийские дактили – это были пальцы богини, которые произрастают из земли и которые воплощаются в виде таких грубо созданных гномов или гномов-кузнецов, выходящих из-под земли, цвергов. И вот эти вот подземные жители, которые являются пальцы богини, поэтому мальчик с пальчик, они маленькие, они фрагментарные, они раздельные и не еще совершенные люди. Это человек один, человек земной, материальный, материнский, который для того, чтобы стать полноценным человеком, должен сомкнуться с человеком два. Человек земной должен стать человеком небесным, вторым человеком, внутренним человеком, человеком духовным. Интересно, что у Платона встречается, хотя это уже высокая степень интеллектуальной философии, рациональности, Платон не доверяет мифу, тем не менее все время к мифам обращается. И вот у него в идее в государстве, в третьей книге государства, есть представление о том, что стражи этого государства, идеального государства, надо обучать тому, что они родились от земли, а не от матери с отцом. И для того, чтобы они лучше любили свою родину, лучше ее защищали и были привязаны именно к родной территории, а не к своим родителям. Тем более, что при общности жен, которая предлагает Платон в государстве, строго определить своего отца, видимо, было сложно, и он предлагает вообще эту тематику снять с повестки дня и обучать, такой проход в социологию, на самом деле, предвосхищение социологии, поскольку социология утверждает, что то, что считает общество, то и есть реальность. Такой тотальный факт по Марселю Моссу предвосхищает, а Платон говорит, если научить людей, что они происходят из земли, они будут в это верить и будут так считать. И это будет очень полезно для государства, решит многие свои вопросы, но обращается он к тому же самому мифу. Интересно, что параллельно Фалесу Милетскому, который учил, что все происходит из воды, существовал другой досократический философ, Ксенофан Колофонский, который развил другую теорию о том, что все происходит из земли. Но эти же мифы мы более-менее встречали уже неоднократно. И вот эта идея Ксенофана Колофонского представляет собой некий прообраз мистического патриотизма, потому что Ксенофан Колофонский буквально воспринимал историю, вернее, происхождение элементов стихии следующим образом. Все происходит из земли. Из земли рождается вода, из воды рождается воздух, дальше воздух воспламеняется, и рождается огонь, светила и планеты. Но что любопытно, что Ксенофан Колофонский говорит, каждая земля рождает свою собственную воду, каждая вода рождает свой собственный воздух, а каждый воздух зажигается в свой собственный огонь. Таким образом, в каждой местности, учил Ксенофан Колофонский, свое солнце, свой воздух и своя вода. Соответственно, поскольку все рождается из земли, все рождается и не из абстрактной земли, а из той конкретной земли, которая связана с определенными климатами. 7 климатов выделяли греческие географы древние. Таким образом, Ксенофан Колофонский может считаться первым фундаментальным патриотом. Наверное, более фундаментального патриота сложно себе представить, наряду с идеями о происхождении людей из земли. Причем чаще всего карибанты и куреты описываются рождающиеся из земли в полном вооружении, как воины. Они рождаются и сразу начинают друг с другом сражаться. Точно так же, как спартанцы, это уже ближе к нашей теме, считали, что они родились из зубов дракона. Тоже были посеяны в землю, и поэтому они такие хорошие воины, поэтому они сухопутные спартанцы. Так вот, у Ксенофана Колофонского особое значение идеи происхождения из земли всех остальных элементов может быть спроецировано на идею того, что стихии различные. То есть в каждой области существует свое солнце, свое небо, свой воздух и своя вода. Представьте себе, когда мы говорим «русское солнце» или «небо Германии», или какие-то другие метафоры употребляем, мы, конечно, говорим в переносном смысле. А вот для Ксенофана Колофонского, то, что, например, есть русские звезды, русское небо, русская вода и русский воздух, и что русские должны дышать русским воздухом, а от другого воздуха они могут просто отравиться и жить под русским солнцем, это было не метафорой, не поэтическим сравнением, а просто физическим учением о том, что каждая область, каждая земля рождает свое собственное светило и, соответственно, свой собственный космос, что земля творит космос, и поскольку все земля различная, одна земля, например, аридна, как пустыня, другая, наоборот, покрыта лесами, третья представляет собой заливные луга, четвертая — горную местность, пятая — береговую зону, шестая — тундра и так далее. Все это порождает особые миры, особые физические вселенные, соответствующие этим климатическим поясам. А так как мы знаем о связи и гомологии между государством, о чем мы еще будем подробнее говорить, и космосом, поскольку космос греки рассматривали как прообраз государства, или наоборот, государство рассматривали как прообраз, как космос рассматривали как прообраз, как проекцию государства, то есть и то, и другое было порядком, то и другое было фундаментальным божественным установлением, где политическое определяло физическое, космологическое, а космологическое – политическое, была полная связь между микрокосмом и макрокосмом, социумом и природой. Вот на основании этой аналогии были построены представления о разных типах обществ. То есть благодаря учению о климате или учению Ксенофана Колофонского о различии стихий космических, можно было обосновать различия культур, обычаев, государственных устройств древних народов. То есть здесь мы имеем дело с архаической, такой преднаучной формой политической географии или геополитики. Поэтому мы об этом и говорим, что в основе этой дисциплины геополитики лежат очень такая древняя философская традиция. Что интересно, еще одно замечание. Если мы подумаем, что мы слишком углубляемся в мифологию неоправданно и задерживаемся на таких сказках древних, чтобы приступить к такой рациональной, строгой и, в общем, вполне аналитической науке, как геополитика, можно обратить внимание на следующий момент. Дело в том, что мифы о происхождении человека из земли особенно были характерны еще для одной философской традиции Древней Греции, для атомистов из Абдер, Демокрита, Левкипа, через него к Эпикуру и, наконец, к римлянину Лукрецию. У всех у них эта идея является доминирующей. При этом у Лукреция в его поэме о мире, космосе, о человеке просто описывается, по сути дела, теория Дарвина о том, что вначале люди рождались из земли, опять это автохтонная модель, вначале они были разбросаны, разорванными, такими монстрообразными, это люди были с двумя головами, с тремя ногами, иногда были это отдельные руки, отдельные члены, которые росли из земли. Все это очень плохо друг с другом сочеталось и боролось, все эти существа, пока, наконец, наиболее пригодные, наиболее адекватные организмы не получили свою собственную автономию и так развились уже в те виды, в которые мы знаем. То есть это как бы теория Дарвина. в ее раннем виде. Поэтому новейшая теория о происхождении видов, мы находим ее у древних греков, причем именно у тех древних греков, если вспомнить о Демокрите, которые на самом деле сформулировали еще одну теорию, лежащую в основе современной физики. Это теория об атомах и пустоте. И именно благодаря тому, что отброшенное Платоном учение Демокрита, которое он считал просто ересью, есть даже предание, что Платон заставлял сжечь в своей академии книги Демокрита, поскольку учение об атомах полностью было противоположно его учению об идеях. Платон – это божественный философ, который все начинал сверху, со света, с идей, с божества, которое спускалось вниз. А Демокрит был философ такой материально ориентированный, он начинал все с атомов, с материи, с вещества, и потом пытался обосновать само существование богов определенным сцеплением атомов. Два подхода, идеалистический и материалистический, уже в Древней Греции. Так вот, интересно, что теория эволюции и теория атомизма как раз была основана на теории автохтонного происхождения человечества. И Галилей, который считается создателем современной картины мира, научной картины мира, он обращался именно к Демокриту, оставив Платона и Аристотеля в стороне и обратился к атомистскому устройству мира. Итак, мы увидим в Древней Греции и атомизм, и эволюционизм, и то, и другое связано с идеей автохтонного происхождения человечества. Интересно, что сам Платон в Софисте связывает эти вещи. Когда он насмехается над атомистами из Абдер, то есть над Демокритом, он пишет в диалоге «Софист»: «Нам ясно, Тиетет, что эти мужи исправились, ведь те из них, которые породила земля, ни в чем не высказывали бы робости, но всячески настаивали бы, чтобы то, чего они не могут схватить руками, вообще есть ничто». Это как раз идея такой критики, тонкой ироничной критики Платоном материализма, с одной стороны, а с другой стороны, те, которых породила Земля. То есть он связывает материализм, атомизм и миф об автохтонном происхождении человечества и иронично над ним издевается. Несмотря на то, что в другом месте сам предлагает эту идею внедрять стражи, чтобы они лучше защищали свою землю. Таким образом, если мы вспомним, наконец, Прокла, о котором мы говорили на прошлой лекции, и его комментарий к Критию относительно борьбы греков и атлантов, мы можем увидеть, что здесь как раз столкновение двух типов ментальности, два типа порядка. Морской, как мы видели в атлантах, которые потомки титанов, и сухопутный в греках. Но это происхождение греков, опять мы обращаемся уже теперь к Проклу, снова показывает нам значение земли или суши для картины мира, протогеополитической, предгеополитической картины мира. Вспомните, как описывал Прокл, согласно традиционным представлениям древних греков, происхождение самих афинян, то есть самих греков. Они родились из семени Гефеста, который созерцал Афину, излил семя на землю, и земля тогда уже породила предков афинян. Опять мы имеем дело с рождением земли, непосредственно из земли. С другой стороны, здесь участвует бог Демиург, Гефест, который был символом того, кто творит как раз материальный космос. Но образцом для неоплатоника Прокла была Афина, мудрость. И вот, глядя на созерцая идею, Демиург порождает из земли представителей сухопутной цивилизации. Это очень важный момент, потому что в идее суши существует не только идея автохтонности, которая, безусловно, присутствует и даже присутствует в этом прокловском мифе, но одновременно присутствует еще обязательно две составляющих. Божественное участие Демиурга, который придает телам правильную форму, поскольку он бог и он кузнец, он кует правильные формы, он дает человеческому телу форму уже более совершенную, чем ту, которая порождает мать, то есть он искусный ремесленник, а не просто созерцатель того, что появилось само по себе, а с другой стороны, божественность здесь обеспечивается Афиной Палладой, которая служит образцом и вдохновением для Гефеста. Соответственно, когда мы говорили о том, что человеком человека делает хлеб и вино, то есть дары Деметра и Диониса, божественные мистерии, соответственно, речь идет о том, что представление о сухопутной цивилизации или сухопутном политическом устройстве или цивилизационном культурном устройстве на самом деле никогда не сводится только к одной земле. Сама земля порождает неудачные творения. Но навстречу этим творением земли, этим големам, этим монстрам, которые порождаются сами по себе, идет божественное начало, которое рождает этих земных существ еще раз, наделяет их духовным началом. Соответственно, возникает две составляющих в этой сухопутной цивилизации. Произрастание снизу и снисхождение сверху. Вместе они встречаются и порождают того двойного сухопутного человека, с которым, собственно говоря, и имеет дело классическая цивилизация суши. Что чрезвычайно важно у Прокла? У Прокла важно описание сухопутной Греции, противостоящей морской Атлантиде. Это сухопутная Греция как раз связано с двумя принципиальными вещами. Это земля как фиксированная поверхность и божественный порядок, который воплощен в культе Паллады, в Олимпе, как центре всей этой сухопутной модели. Иными словами, мы имеем дело с очень тонким созвучием или резонансом, фиксированностью сухопутного ландшафта и идеи божественной вечности. Здесь мы приходим к метафизике пространства, к тому, что сама пространственность, как неподвижность, как фиксированность, как постоянство, например, скала или гора, она находится на своем месте в течение настолько долгого времени, что по сравнению со скоротечностью человеческой жизни может восприниматься как вечное. Или лес, или река. Конечно, они меняются, конечно, они претерпевают различные трансформации в ходе истории, но по сравнению с теми трансформациями, которые проходит человек, это, по сути дела, ничто, это вечность. Таким образом, в сухопутной идее, в идее суши, связываются две идеи, не одна, а две. Это перманентность и постоянство сухопутного ландшафта, с одной стороны, а с другой стороны, вечность, как снятие времени. Из этих двух элементов, постоянства ландшафта и божественности вечности, составляется специфика цивилизации суши, как ее понимали первые представители геополитического мышления, в частности Прокл. И вот здесь обратите внимание, вечность суши, божественный аспект, внутренний духовный аспект суши, противостоит переменчивости моря. Море становится временем, море становится историей, море становится динамикой, море становится движением, море становится тем, что называется генезическое поле, которое все время волнуется, которое волнами возникает и волнами спадает. Море – это процесс, это движение, это развитие, а суша – это структура. Это постоянство, это вечность, это неизменность. И привлечение божественного начала к осмыслению суши чрезвычайно важно, поскольку здесь только после того, как происходит объединение в человеке вот этих двух природ, земной и небесной, человеческой, собственно говоря, или каменной, материальной и божественной, после этого и складывается полноценное представление о порядке как неизменном, вечном и фиксированном. То есть божественное сочетается с сухопутным. Это очень важно. У Прокла, у того же была очень интересная идея о клерое, о господах местности, то, что латиняне называли гениус лоци, гений места. С точки зрения Прокла, каждая точка пространства находится в ведении одного из духовных существ, которые, при этом на самом деле очень интересная онтология или ангелология неоплатоников. Они считали так, что один бог в условном, для них было, это политеистическая модель, один бог состоит из 100 ангелов, то есть он как бы делится на них, один ангел делится на 100 демонов. Ну и приблизительно один демон на 100 людей. То есть даймон тоже еще не имел отрицательного такого значения, просто считалось низшим божеством. Таким образом, у каждой точки пространства или каждого места есть свой господин, свой хозяин, свой дух. И именно этот дух и определяет смысл и суть данного пространственного места. Там, где находится храм божества или какое-нибудь место особой святости, там пребывают высшие боги, олимпийские. Это храм Гефеста, Зевса, Аполлона, святилище Аполлона в Дельфах. Там, где существуют герои или боги поменьше, как правило, они разнообразные святилища, уже связанные с культами того или иного героя в той или иной местности. Но существует у каждой реки, у каждого леса, у каждой рощи, у каждой скалы, у каждого поля, у каждого пространства есть и помельче – фавны, нимфы, но обязательно должны в каждой точке пространства, это для нас существенно, мы говорим о метафизике суши, о метафизике фиксированного пространства, должен быть господин, начальник. Среди народов евразийского пространства, независимо от того, к какой этнической языковой культуре они относятся, финно-угров, у тюрок, у славян, у архаических полиазиатских народов, существует идея, так очень сходная с этой идеей Прокла, хозяина места, хозяин тайги, хозяин бани, хозяин авина. То есть у каждого элемента ландшафта, искусственного или естественного, должен быть определенный эйдетический двойник. Этот эйдетический двойник показывает сущностное, содержательное, вечное наполнение места. То есть благодаря этой цепочке от места, демон места, дальше ангел, которому служит, дальше бог, частью которого он является, ну и дальше идеи, которые эти боги созерцают у Прокла, все это постепенно от материи, материальности фиксированной точки восходит через цепочку таких световых иерархий, через сложные эйдетические ряды, которые представлялись неоплатоникам как некий ковер, где есть вертикальные и горизонтальные срезы, восходит это к высшим началам. Таким образом, Земля – это идея, зафиксированная в пространстве. Понятие суши – это идея, зафиксированная в пространстве. Ну и здесь мы уже видим, естественно, в этих клерое, вот этих господах места, в этой эйдетической матрице, мы видим подходы к тому, что в 19 веке, в пик развития на сайентистского мировоззрения, научного мировоззрения, мы сталкиваемся с идеей Раумзин у Фридриха Рацеля, чуть позже с месторазвитием Савицкого. Речь идет о том, что в пространстве запечатлен элемент вечности, неизменности. И человеческое бытие находится в таком случае на вертикали между точкой пространства и тем, кому это пространство предписано. Соответственно, пространство таким образом интегрируется в некоторые феодальные такие круги, отдельная его небольшая часть посвящена мелкому демону, повыше область, уже зона, охватывающая несколько лесов, рек, нимф, фавнов со своими собственными потомками, это становится вотчиной ангела, и отсюда возникает идея 70 ангелов народов, которая проникает уже в монотеистические культы. В частности, в иудаизме утверждается идея, что каждому народу предстоит ангел. Иудеи считают, что главный ангел предстоит им, это архангел Михаил, первый из ангелов, но и другим народам тоже предстоят определенные ангелы, которые являются, по сути дела, их руководителями, их водителями. Таким образом складывается вначале демоническая, потом ангелическая над ними, а потом и божественная иерархия, различных мест, различных народов, различных стран, и место человека в этой структуре священного фиксированного сухопутного пространства быть посредником между небесными мирами и земными. Поэтому человек двойной. С одной стороны, он часть, он сын земли, его рождает земля, он такой в этом отношении близок к муравьям, мармедонцам и богомолам и другим существам, которые появляются из земли, как считали древние. А с другой стороны, он находится в коммуникации с силами божеств и сам по себе может выступать как хозяин. На самом-то деле, когда человек выступает как хозяин в своем доме или на своем огороде, он, по сути дела, воспроизводит жестуэль, такой сакральный мифологический жестюэль того, как ведут себя духи данной местности. Ну и не случайно жрецы, если мы посмотрим дальше, жрецы богов, например, жрецы богини, они оскопляли себя для того, чтобы как можно быть ближе к той стихии, которой они поклонялись. Вот эта идея мимесиса земного человека по отношению к человеку или к богу, или к духу, к божественному человеку, является основой многих культурных, социальных и в том числе политических практик. Самое интересное, конечно, это идея того, что подобного рода отношение к пространству, как к фиксированному воплощению вечности, находит свое отражение в религии, мы это видели, в мифах, в культах и в политике. Потому что полис, не случайно Платон приводит именно в своей работе государству идею автохтонности как полезного, такой полезной лжи для того, чтобы воспитывать патриотическое население, обосновывая необходимость совершенного идеального государства. Государство, полис, политика в таком сухопутном метафизическом ключе есть на самом деле большой человек. Это город богов, город душ. Государство воспроизводит обобщенным образом, даже если это маленькое государство, государство-город, или союз городов, как спартанский союз городов, например, или тем более большое территориальное государство, и пиком такого масштаба является империя. Империя является божественной хотя бы потому, что в ней обобщается власть, которая приходит уже не только от мелких демонов, даймонов, скажем так, управляют отдельными такими селами или какими-то пустошами. Дальше восходят к ангелам, которые управляют народами, а империей управляет сам Бог, потому что эти ангелы различных провинций, различных этносов и народов, объединившихся в империи, они складываются по этой неоплатонической логике, следы которой мы видим в самых разнообразных политических учениях, как античности, так и современности. Не случайно, что в 20 веке политолог Карл Шмидт писал о политической теологии. С его точки зрения, с точки зрения Карла Шмидта, политика есть не что иное, как секуляризированное применение теологических моделей. Сами теологические религиозные модели, в свою очередь, являются продуктом рационализации мифа, имеющих архаические корни. И если мы проследим всю эту логику, всю эту линию от начала до конца, мы увидим представление о святости государства, о сакральности государства, о вечности его институтов, о долговременности, о необходимости соблюдать законы. Все это уходит корнями в это представление о сущности сухопутного пространства, как выражение вечности, и о призвании человека быть посредником между миром земли и миром богов. Отсюда идея лестницы, отсюда идея ступеней, отсюда идея страт. То есть, благодаря, по мере того, отсюда идея горы, кстати, которая находится в центре сакрального мировоззрения очень многих народов. Это для иранцев гора Эльбрус, Альборс, гора мира, это гора Меру для индусов, или особенно гора Кайлас для шиваитов, это гора Олимп для греков. В центре мира находится гора, в центре мира находится, ведь этот мир есть одновременно и прообраз или образ матрицы государства. Соответственно, в центре суши находится гора, также гора, треугольник представляет собой архетип создания политической системы, где наверху стоит правитель, ну как бы его ни выбирали, снизу или сверху, или богом он данный. Раньше считали, что правитель — это настолько уникальное явление, что он является императором, ведь слово император означает строитель мостов, понтифекс, император понтифекс. Сегодня мы говорим понтифик, и прилагаем это к папе римскому, но раньше этим понтификом, понтифексом, строителем мостов называли именно императора. То есть император считался по-настоящему богом. Богом в том смысле, что он находится на вершине пирамиды политики, на вершине этой горы фундаментальной, которая является одновременно политической, космической и является центром и главной точкой суши. Соответственно, представление о мире, птолемеевской географии, традиционная география обычно видела мир таким образом. Суша, в центре которой гора или холм, или семь холмов, или гора Сион, например, для иудейской традиции. Вокруг суша, вокруг этой горы, то есть вертикаль, вокруг горизонталь, а по краю моря, то есть на самом деле есть представление о том, что существует альянс богов, бога и земли, неба и земли, и их соединение, объединение в мистерии, в посвященном человеке, в дважды рожденном человеке, как, кстати, индусы называют высшие касты, двиджа, дважды рожденные. В христианстве то же самое утверждается в Евангелии, что тот, кто не рожден сверху, не может войти в Царство Небесное. И это рождение сверху осмысляется как ритуал святого крещения, в котором рождается другой человек в обычном человеке, человек духовный, человек как зерно святаго духа, старый человек умирает, и с этим связано погружение в воду, он трекратное погружение в воду, он умирает как ветхий Адам, он проводит тридневно как Христос под землей, отсюда трекратное погружение, а потом восстает и получает новую одежду. Новая одежда, символизирующаяся светлую, белую, кухоль непорочную. И, соответственно, это и есть современный в нашем обществе существующий обряд обретения с контактом с этим божественным, небесным, высшим началом. Ну, еще, кстати, человек, по сути дела, когда он крестится, он становится господином мира. И не случайно в тот момент, когда он проходит обряд венчания, над ним держат царскую корону. Человек становится царем, человек становится вершиной, он достигает своего высшего призвания. Это такой венчанный на царство человек, рожденный от духа, является пиком и центром сухопутной империи, если брать Вселенскую империю или руководителем политической организации, любой, даже если брать самый малый масштаб. Иными словами, сухопутная структура и все координаты сухопутной политической системы так или иначе воспроизводят эту центростремительную модель, где в основе лежит не стихия моря, не стихия изменения, а стихия вечности, бессмертия и постоянства. Это принципиально для понимания сухопутного типа цивилизации. Она не просто неподвижна и закостенела, эта модель цивилизации. Это цивилизация, которая, по сути дела, обесценивает время. Здесь совершенно другая иерархия ценностей. В сухопутной культуре, в сухопутной политической модели вечность важнее времени. Постоянство важнее изменения. Здесь отсюда Рим – вечный город. Это принципиально важно. Почему он вечный? Потому что он мыслится как точка вечности, как священная империя, куда ведут все дороги. Все дороги ведут в Рим. Империя, принцип империи – это принцип максимального охвата политической организации, создания государства мира, как говорили русские евразийцы. Государство мир, государство, включающее в себя все климатические зоны, все семь климатов, все типы народов и находящие общее божественное происхождение в пике этой империи. Поэтому империя представляет собой максимальную форму, историческую форму консервативного, сухопутного осмысление мира, осмысление бытия. В этом отношении мы видим картину крайне интересную, что если продолжить эту оппозицию, скрытую уже у Прокола, между Атлантидой, людьми моря, и греками, людьми суши, можно увидеть в этом оппозицию времени и вечности, прогресса и консерватизма. Потому что, смотрите, идея прогресса, идея развития, идея философии истории, идея истории как таковая – это идея движения. И смыслом в историческом бытии обладает именно соотношение одного момента движения с другим. Тогда мы говорим, да, вот что-то произошло, да, действительно, здесь есть последовательность, или эта последовательность где-то прерывается. По крайней мере, для нас важен процесс. История есть процесс. И если мы становимся на сторону времени, то мы только во времени и способны мыслить все происходящее. Для нас бытие становится функцией от времени. Или философия истории, историцизм начинает доминировать над любыми другими подходами. Этот историцизм коренится в цивилизации моря. Смотрите, какие глубокие корни те или иные геополитические представления, концепты имеют. Оказывается, талассократия, которая вроде бы мы начинали с того, что это морские прибрежные государства, которые развивают свой торговый флот и развивают торговлю, колонизацию морскую и смотрят на мир с позиции корабля, оказывается, отсюда, из этой матрицы, развивается модель мировоззрения, связанная с доминацией времени. Историцизм, представление о том, что бытие есть функция от времени. И тогда консерватизм или сухопутная цивилизация, или сухопутная империя превращается, в свою очередь, в совершенно метафизическое явление. Это ответ на вызов времени со стороны вечности. Здесь утверждается, что вечность, воплощенная в неизменности пространственных структур или политических институтов, что является синонимами, отсутствие развития, отсутствие динамики, отсутствие модернизации и дальше демонизация всего нового, демонизация научных открытий, демонизация развития, демонизация социальных практик, демонизация номадизма и любой свободы передвижения, все это на самом деле оказывается имеет глубочайший смысл в другой ориентации философского начала. Вместо времени на пространство. Но, смотрите, не просто на пространство, не просто на материальную земную часть пространства, а на пространство как зеркало или выражение божественной вечности. То есть двойное пространство возникает. С одной стороны, это пространство материально-феноменальное, неизменное, сухопутное, а с другой стороны, это пространство божественное, связанное с миром божеств, эйдетическими, демоно-ангелическими божественными цепочками. Таким образом, это и объясняет фундаментальную сложность такого геополитического концепта, как суша. Суша, когда мы говорим в геополитике, мы подразумеваем вечность, ставшую пространством. Вечность, которую мы лицезреем в пространстве. Не просто саму по себе, а которую мы воспринимаем и чувственно переживаем через фиксированность неизменного сухопутного пейзажа, как естественного, так и рукотворного политического. Соответственно, мы подходим к очень интересной теме, что суша и море представляют собой не просто два типа организации, скажем, стратегических вооруженных сил, но два типа ценностных систем. Одна ценностная система, ценностная система моря утверждает, как Атлантида, в ценность времени и динамики, а другая ценностная система вечности и постоянства. Теперь следующая тема о плавающем Риме. Человеческие общества, если мы рассматриваем их, скажем, статистически с древности по наше время, преимущественно являются телурократическими. То есть та модель сухопутного устройства, которую мы описали, является наиболее частой, практически всеобщей моделью политической организации. Политической, социальной, стратегической и так далее. Большинство всех существующих известных нам обществ, государств и народов являются теллурократическими. Они связаны с землей, а не с морем. В центре их правовой системы находится дом, а не корабль. И, соответственно, фиксированность и постоянство укладов, принципов, норм, законов, социально-политических институтов рассматривается как само собой разумеющийся, естественный и не предполагающий даже большой альтернативы, какой-то альтернативы порядок. То есть, можно сказать так, что большинство политических систем являются неосознанными теллурократиями. Почему неосознанными? Потому что они, не имея вызова талассократии, не имеют потребности осознать свое отличие. Если бы, и об этом тоже пишет Прокл, если бы атланты не вышли за пределы столпов Геракла, если бы они не попытались спроецировать свой собственный порядок, морской порядок, торговый строй, динамический строй, время на ту область, которая была подчинена богам и которая находилась под эгидой вечности, возможно, войны не было бы. Начали атланты, считает Прокл. Ну, так вот интерпретирует Крития. А именно представители талассократии, которые являются исторической аномалией, по крайней мере, более редким, эксклюзивным, а не частым, не само собой разумеющимся типом цивилизации, переходят за счет своего вдохновения от своих успехов, от своих достижений, от своей модернизации, от развития науки и техники в Атлантиде, как считается, как утверждают древние легенды, они пытаются двинуться за столпы Геракла в ту область, которая прилежит суше. Море наступает на сушу. И только тогда, когда армии атлантов пересекают ключевую точку, Рубикон, рубеж между цивилизацией моря и цивилизацией суши, между легитимным нахождением времени и вечности в своих зонах, когда время посягает на вечность и нападает на цивилизацию суши, в этот момент цивилизация суши начинает осознавать себя как таковая. Она осознает, что она является носителем вечности, а атакует ее время. До этого вечность мирно сосуществует со временем. Когда времени отведены свои зоны, и время там движется по спирали или по кругу, там, где вечности, если брать аристотелевскую модель, вечности уделены свои зоны, там, где времени вообще нету, и все строится вокруг постоянных и неизменных структур, в этом мире, когда нет наступления и одного на другое, греки называли это хюбрис. Очень интересный термин, хюбрис. Это можно перевести как трансгрессия, как какое-то аморальное действие, которое заслуживает осуждения. Причем мораль греков была довольно широка, по крайней мере, структурировалась иначе, чем у нас. Но были вот случаи особо жестоких издевательств над рабами, которые греки считали хюбрис. Рабы считались собственностью рабовладельцев, поэтому теоретически они могли с ними поступать как угодно. Если они их просто наказывали или просто нещадно избивали, это греки считали, ну, наверное, так нужно для, может быть, раб нерадивый или у хозяина плохого настроения. Но были грани, которые греков травмировали, когда просто вот ради какого-то удовольствия с этими рабами вытворяли непотребные вещи. Это называлось хюбрис. Или на войне с пленными, или с животными. Вот это преодоление легитимной грани. До какого-то момента все можно было делать, даже там какие-то нехорошие вещи допускались. Греки были очень свободными людьми. Но в какой-то момент свинство переходило те пределы, которые для греков представлялись все-таки необходимыми. И вот это называлось хюбрис. Преодоление атлантами, войсками Атлантиды, столпов Геракла было воспринято как хюбрис атлантов, когда время атакует вечность. Вечность бы молчала бы о том, что она думает о времени и что она думает об атлантах. Она молчала бы о том, что она думает о прогрессе и демократии, и динамике, если бы это не стало ее атаковать. Но когда эта атака осуществилась, возникает интересный момент. После, в ответ на хюбрис времени, вечность начинает защищаться. Так возникает политическая идеология, религиозная идеология консерватизма, которой, в принципе, не была бы никакой идеологии, если бы на нее не покушались. Вечность не стала бы настаивать на своей структуре, не стала бы эксплицировать себя, причем еще довольно антагонически и агрессивно, в том случае, если бы эту вечность никто не трогал. Поэтому теллурократия, являясь всеобщим явлением, на самом деле осознает себя как таковая довольно в редких случаях. Вот это очень интересный момент. А в случае Пелопоннесской войны мы видим, что Фукидид, великий писатель этой войны, он начинает осмыслять, что такое теллурократия, именно в силу того, что возникает, может быть, в одном из первых выражений, ярких и для грека очень агрессивно и ясно представленных, талассократия. Иными словами, таллурократия, как осознанное явление, возникает в ответ на вызов талассократии. То есть таллурократия начинает понимать, что она таллурократия, гораздо позже, чем сама таллосократия. Таллосократия возникает вместе со своим пониманием себя как чего-то особого, потому что это аномалия таллосократия, это нечто непривычное, и поэтому она активно думает, она философствует о самой себе, в то время, когда теллурократия, если все и так хорошо, она не видит потребности философствовать, она просто воспроизводит саму себя как некий вечный, постоянный стиль. С этим связано, кстати, описание тем же Максимом Качари, о котором мы говорили, и Делезом, диалога между Грецией и Ираном. Древняя Персия была типичной теллурократией, которая даже не осмысляла себя как никакая теллурократия, она просто была ей. И в ответ на вызов персидских завоеваний греки нашли два ответа. Первое, противопоставили спартанскую теллурократию. Персидская теллурократия, это, кстати, и было самым главным решающим элементом. Но еще в ходе этого противостояния Греции и Персии развелась афинская таллосократия. И уже как внутригреческий ответ на эту афинскую таллосократию возникла спартанская теллурократия. Но именно как ответ. Потому что изначально не всегда, конечно, Афины, несмотря на то, что это был портовый город, были теми Афинами, которые Афинами Перикла, Писистрата или Саламинской битвы. На самом деле были и другие Афины, которые были просто небольшим условным центром аттических господ, и структура Аттики сама по себе, политическая структура аттического региона, ничем не отличалась от другой Греции. На самом деле море там везде близко. Но как к нему относиться? И долгое время Аттика была сухопутной, точно так же, как Великобритания была частью Европы, отделенной речкой, просто рвом, Ла-Маншем. Она не была островом, она не была кораблем, пришвартовавшимся у берегов Европы. Это была часть Европы, и Аттика была часть Греции. И лишь ответив на вызов моря, став на сторону Талласа моря, став таллосократией, Афины связали свою судьбу с другим началом. А спартанцы в ответ на это осознали себя носителями теллурократиями. Точно так же Рим. Рим не знал, что он Рим, пока не возник Карфаген. Рим понял, что он такое в ходе пунических войн. И вот благодаря гениальному Катону-старшему, который вбивал многим поколениям римских сенаторов, что Карфаген должен быть разрушен, что борьба с наседающей таллосократией является судьбой Рима как цивилизации. Над ним смеялись, потешались, говорили, сколько можно слушать, что вы несете. И в конечном итоге история показывает, насколько важно подчас, даже не слышащим, не желающим ничего слышать и знать, повторять определенные истины. Так вот, Катон-старший стал, как Катул, стали, по сути дела, выразителями осмысления Рима как Рима, Рима как телурократии. А для этого нужен был Карфаген, нужен был хюбрис карфагенских купцов, нужно было взятие Ганнибалом практически Рима, чтобы Рим пришел в себя. Он тоже разлагался, он забыл о своих идеалах верности, чести, мужества, смелости. Просто шел по пути Карфагена. И если бы он не столкнулся с Карфагеном лицом к лицу, возможно, Рима не было бы. Поэтому здесь тоже ответ телурократии на таласократию и делает ее полноценной, сознательной, осмысленной телурократией. Да, теперь можно здесь также вспомнить пару «друг-враг» Карла Шмидта. Карл Шмидт определяет, что сущность политики – это выделение пары «друг-враг». При этом тоже очень важно сказать, что пара «друг-враг» – это не значит «хороший» или «плохой». Враг и друг – это оппозиция, принадлежит совершенно другому принципу, нежели моральная оппозиция «добро и зло». Враг и друг – это ситуативные понятия. То, что сегодня враг, завтра может быть другом, и наоборот. А вот то, что сегодня зло, не может быть завтра добро, потому что такой моральный релятивизм разрушает мораль. Мораль должна быть абсолютной, иначе ее не будет вообще. А вот в политике действует другая модель. Но в любом случае, эта аналогия нам важна, потому что понятие «друг-враг» определяется в терминах геополитики как проведение фундаментального дифференса, линии фундаментального различия, дифференса или диаресис, базовая диареза, разделение, различие. Аристотель говорит, что само мышление есть диаресис и синтезис. Мышление – это различение и соединение. Но обратите внимание, для того, чтобы соединить, нужно разделить. Иначе что вы будете соединить? Как вы осуществите синтезис того, что уже и так цельно? Поэтому для того, чтобы даже осуществить синтезис, предварительно надо осуществить диаресис. Вот различая, осуществляя диаресис в геополитике, мы должны разделить эти два типа – суши и моря. И вот когда суша осознает, что море – враг, она становится осознанной сушей, потому что она осознает себя, саму себя. Этот процесс дуализации двух типов цивилизации конститутивно необходим для того, чтобы обе стали самосознательными. Но то, что море самосознательно, оно изначально самосознательно, оно сознательно отделяет себя от суши, как корабль отплывает, отчаливает от берегов. А суша должна осознать уже этот отплывший корабль. Это сложнее, суша неподвижна, суша не привыкла сталкиваться с какими-то новыми явлениями, а корабль – это новое явление по отношению к дому. Поэтому суша медлит со своими геополитическими моделями. Поэтому геополитика развивается в морских странах, в первую очередь в Англии и США. Морская сила, sea power, осмысляется адмиралом американским Мехедом и Маккиндером. Вот этот принципиальный момент. Дальше возникает идея того, как суша осмысляет свою оптимальную или идеальную форму. Здесь можно говорить о таком явлении, как идеальное сухопутное государство. Платонополис, привязанный к суше. Вот этот платонополис, привязанный к суше, геополитический сухопутный Платонополис, то есть идеальное государство, представляет собой империю, то есть объединение разных земель в одно. По сути дела, идея интеграции суши, интеграции различных земель в одно является тайной самоосмысляющей себя авторефлектирующей телурократии. Когда телурократия начинает осмыслять себя и осмыслять пространство, мыслить пространством, как говорил Йордис фон Лахаусен, австрийский геополитик, у него замечательная книга «Denken in Continenten» – «Мыслить континентами», «Мыслить пространством». Когда мы начинаем мыслить пространством, телурократы, они начинают осознавать необходимость интеграции всего сухопутного пространства в некую единую империю. Отсюда возникает концепт, развитый Карлом Шмидтом, «большого пространства», и одновременно интеграция и объединение различных земель в ту иерархию, которая как вершина горы, стоящей в центре мира, объединяет под собой, Платон называл вершину горы Олимп наблюдательным пунктом. Такой очень тонкий момент. Наблюдательный пункт богов, которые могут с этой площадки увидеть во все стороны, увидеть все то, что происходит под ними. Так вот, создание империи или объединение земель является глубочайшим теллурократическим, если угодно, инстинктом, который одновременно служит выражением осмысления сухопутного пространства как миссии. Пространство требует быть объединенным, суша должна быть интегрирована. И вот эта идея интеграции суши, интеграции мира, создания государства мира из отдельных городов, государств, из отдельных территорий, земель и даже стран, является постоянно связанной с идеей Рима как такового. Хотя, с другой стороны, не только в Риме принцип империи, не только на Западе, в империи Александра Великого, ученика Аристотеля, не только в Римской империи, которую много взяла у греков именно с точки зрения этого теллурократического универсализма, осуществляется идея объединения земель. Сама земля, с точки зрения божественного измерения сухопутного пространства, должна быть объединена. Она должна быть соединена в сухопутную империю, которая является формой геополитического Платонополиса. То есть идеи идеальной организации пространства. Суша должна быть единой. И очень любопытно, что мы встречаем такую идею не только на Западе, но и на Востоке. Идея Срединной империи китайской полностью вписывается в эту модель. Империя Чингисхана – это вообще удивительное явление в мировой истории, когда объединение суши произошло в небывалых масштабах. Это тоже создание определенного теллурократического геополиса, такого глобального, глобальной геополитической модели, объединяющей все в себя, создающей метаструктуру, метаполис, государство-континент, государство-мир. Соответственно, и когда Чингисхана спрашивали, почему вы делаете, почему вы наступаете, он говорил, это веление неба объединить землю. Смотрите, мы здесь встречаем опять эти два понятия. Веление неба объединить землю. Божественное требует интегрировать земное, интегрировать сухопутное. Соответственно, при этом еще особенность этой сухопутной империи, она связана с тем, что каждое превращение территории превращает эту территорию в провинцию. Что значит провинция? Это часть империи, такая же, как другая часть. И вот теллурократическая империя никогда не растет для того, чтобы обобрать свои новые территории. Вначале, во время наступления, да, конечно, это традиционная практика, ограбить все, что плохо лежит. Но после того, когда земли входят в состав империи, они становятся точно такими же, как и другие эти территории, с них собирается такая же дань, как и с других областей. И в некоторых случаях центр этой сухопутной империи еще и поддерживает и укрепляет отдаленные от нее провинции для того, чтобы сохранить там стратегическое присутствие. То есть чужая территория становится своей территорией. А принцип морской империи действует совершенно по-другому. Колонизаторы морские никогда не углубляются вглубь континента, они держат контроль над портами, и поэтому используют эти порты для перекачки богатств, для нещадной эксплуатации колоний и быстрого вывоза оттуда все того, что можно ловко продать. Колонии не становятся провинциями. Вот это принципиальное различие между морской империей геополитической и сухопутной. Провинции – это часть империи сухопутной, а колонии не являются частью морской империи. Они являются зоной оккупации, зоной временного присутствия. В конечном итоге колонисты в какой-то момент могут оказаться в неудобной ситуации под давлением из Хартланда, изнутри, и собрать свои вещи, сесть на корабли, быстро отправиться в метрополию. Это два определенных фундаментальных различия между морской и сухопутной империей в глобальном ключе. А теперь уже мы подходим к карте Маккиндера. Итак, плавающий Рим. Плавающий Рим – это идея теллурократии. Это идея теллурократической империи, которая переходит от одной цивилизации к другой, от одного народа к другому, как эстафета. И всякий раз этот плавающий Рим, плавающая теллурократическая империя стремится интегрировать народ. Маккиндер говорит, что источником постоянного интегрирующего сухопутного элемента являются те, кого он назвал кочевниками, разбойниками суши. Разбойников суши он локализует на территорию Восточной Евразии, откуда исходят импульсы постоянных варварских агрессивных завоеваний, и они ложатся в основании династий более оседлых, более цивилизованных государств. Таким образом, разбойники суши и сухопутная телурократическая идея по Маккиндеру располагается в Евразии. И если телурократические структуры возникают в Риме или в Греции, в Анатолии, в других местах или в Европе, они строятся так или иначе на энергии кочевых, агрессивных, таких жестких, воинственных народов, исходящих из глубины Турана. Турана как территории северо-восточной Евразии. И, конечно, пиком этого евразийского империостроительства может служить империя Чингисхана, которая идеально соответствует тому, что сам Маккиндер называл разбойниками суши, а Чингисхан называет людьми длинной воли. Длинные воли, потому что это люди, интегрирующие пространство. Их воля длинная, то есть распространена по земле, способна достигать далеких результатов, далеких горизонтов, потому что она вдохновляется призывом светлого неба. И вот эта идея телурократического импульса, который исходит из глубины Евразии, из Турана, вот эта идея как раз и является постепенно выходящей на поверхность в ходе мировой истории. То есть в геополитическом понимании истории, которая основана на том, чтобы проследить динамику борьбы суши с морем, отследить, как Атлантида продолжает воевать с Грецией, как развертываются пунические войны, как Спарта и Афины соревнуются между собой за контроль над всем Пелопоннесским, Балканским полуостровом, над всей Грецией. Вот это задача геополитики. Так вот, очень интересно, что, несмотря на то, что мы имеем дело с плавающим Римом, который передвигается, эстафета его передается, она вдруг оказывается в глубокой Азии, потом из этой Азии перемещается в Европу, на Дальний Запад, потом назад отбрасывается в Азию. И вот Рим двигается по планете, ища своего воплощения. Точно так же, как Талассократия ищет опор в Венеции, в Генуе, там, до этого в Карфагене, в Афинах, в Голландии, в Англии, наконец, вот в 20 веке в США. Она фиксируется в Соединенных Штатах Америки как базовая сипауэр. Также ищет своего финального, планетарного уже, глобального выражения идея суши. И находит это воплощение, с точки зрения Маккиндера, в Российской империи, которая вбирает в себя телурократические импульсы всех предшествующих эпох. И здесь идея мигрирующего, плавающего Рима находит еще и прямое выражение. Вы знаете такую концепцию, как Москва, Третий Рим, которая, собственно говоря, и является выражением этой идеи транслятио империи. С точки зрения христианской доктрины, первый Рим – это Рим исторический, италийский Рим, причем это Рим не столько христианский, уж совсем не папский. Папа был епископом, одним из первых или первым епископом в раннем христианстве, но отнюдь не воплощал себе Рим. Позже уже мы стали воспринимать Рим как символ католичества. Имеется в виду, первый Рим – это имперский Рим. Это Рим Цезаря, Августа, это Рим, в котором родился Римская империя, в которой родился Христос. Это порядок, который стал базой для дальнейшей христианской истории. Второй Рим, Новый Рим, это Константинополь, а после падения Константинополя Москва обозначила себя Третьим Римом. То есть Рим сдвигался, и вместе с Римом сдвигалась телурократическая миссия. Поэтому тот факт, что именно Москва, расположенная на территориях империи Чингисхана, интегрирующая в свои области все туранские земли, которые изначально были матрицей имперских телурократических импульсов, именно Москва в лице уже после Московской, Питерской империи, Москва как царство, Москва как Третий Рим, и вплоть до советской модели и современной России, это все и есть историческое выражение теллурократии. Что первым заметил Маккиндер, это тоже важно, и обозначил эту территорию, этот принцип, этот геополитический сложнейший концепт, который, видите, сколько имеет в себе слоев от вечности до понимания пространства, до консервативной политической модели, до иерархизма, до постоянства и консерватизма как установки ценностной, а не просто неспособности двигаться во времени, нежелание развиваться по линии моря, а не неспособность развиваться по линии, по правилам, навязанной морем, составляет сущность этой теллурократической культуры. Так вот, мы видим, что с точки зрения Маккиндера этот полюс и был обозначен в качестве главного врага. Кто такой Маккиндер? Это представитель новой Атлантиды. Это атлант, это афинянин, это генуэзский или венецианский купец, это голландский колонист, это британский лорд, сэр, представитель британской военной высшей аристократии, и это пророк американского глобального могущества. Мы видим в нем, по сути дела, геополитического мессию в каком-то смысле моря, который воплотил в своих концепциях суть континентальной миссии, суть антиконтинентальной миссии, которую необходимо вести и реализовать цивилизации моря, sea power. Таким образом, талассократия – это фундаментальный вызов. И геополитика была сформулирована именно как талассократия, но предполагала наличие и теллурократии. И вот как ответ на вызов Маккиндера сложилась континентальная традиция в геополитике. Сложилась она параллельно в двух центрах. В России, вернее, за ее пределами, но среди русских эмигрантов, русскими, евразийцами. Петр Савицкий дал евразийский ответ на вызов Маккиндера. И евразийство было той сухопутной, континентальной, теллурократической идеологией, которую создали, разработали или развили русские патриотически ориентированные эмигранты как ответ на вызов Маккиндера. Мы опять видим, что суша отвечает на вызов моря, но не сама этот вызов формулирует. А вторая точка, второй центр – это Германия, которая осмыслила себя как теллурократию, и в рамках геополитической школы Карла Хаусхофера в Германии создала континентальную модель германской геополитики, символом которой является работа, программная работа Хаусхофера – континентальный блок. Берлин, Москва, Токио. Обратите внимание, Берлин, Москва, Токио. Хаусхофер не был сторонником ни коммунизма, скорее наоборот, ни советской власти, тоже скорее наоборот. Он не очень любил русских, скорее наоборот. И тем не менее, именно геополитическое осмысление закономерностей, фундаментальных цивилизационных принципов заставляет его говорить о континентальном блоке и жестко критиковать национал-социализм за войну на Восточном фронте. Берлин, Москва, Токио. Только так, а не иначе, считает Хаусхофер, может сухопутное начало победить вызов талассократии. Ну, мы знаем, что история пошла по другому направлению, что на самом деле Германия стала бороться во Второй мировой войне на два фронта, поэтому предсказания и рекомендации Хаусхофера были абсолютно полностью проигнорированы. И что мы имеем на сегодняшний момент? На самом деле последнее. Суша – это Туран, это Рим, это Евразия, это Хартланд. Но политически, социально, культурно и исторически, это мы с вами, мы носителями этого римского, греческого, земного и божественного одновременно начала. Это против нас с вами, против нашей страны, против наших символов, против наших условий, против нашей психологии, против нашей культуры, против нашей идентичности направлена эта фундаментальная мощь новой Атлантиды. Сегодня это воплощается в Североатлантическом альянсе. символом столпов Геракла, с главной монетой, ликвидный доллар, на котором нарисованы эти столпы Геракла. Иными словами, мы приходим в современность через столетия осмысления закономерностей геополитических в таком в бравом состоянии. Пуническая война продолжается, Великая война континентов после того, как мы понесли мощный удар, не снята с повестки дня, и конституирование полноценного теллурократического сознания только сейчас становится по-настоящему актуальным. Геополитика была задумана и развита в англосаксонском мире как инструмент англосаксонской морской доминации для обоснования стратегического, цивилизационного, исторического, даже философского своей позиции, направленной против Хартланда, против Евразии, против теллурократии. И, соответственно, нам эти годы, сейчас, после конца идеологической диктатуры большевиков, которые объясняли все по-своему, иногда очень удачно, иногда крайне неудачно, только сейчас предоставилась историческая возможность мыслить континентами, мыслить по-евразийски, мыслить теллурократически, и тот принцип, тот факт, что наше политическое руководство провозгласило ориентацию на Евразийский союз, является символическим знаком того, что постепенно теллурократическое мышление становится не просто делом ученых, геополитиков, политологов, социологов, историков и аналитиков, а конкретной политической практикой нашего государства. Все.